«Как давно ты знаком с Жанет Шталь?» — грозно спросил он, не сводя с меня глаз. Я с упреком покачал головой. «Так не пойдет. Ты мне сказал, что я нужен. Я бросил все и примчался. Если тебя интересует моя биография, звони в любое время дня к нам в контору. А если будешь называть меня при этом Арчи, даже в вечернее время. Не поясничай, сколько времени ты с ней знаком?» «Нет, сэр. Я знаком с хорошим адвокатом. Подведи фундамент». Правое плечо Пурли непроизвольно дернулось, порыв, вызванный желанием схватить меня за шиворот и хорошенько встряхнуть. Но он с ним справился, так что у меня не было оснований негодовать. «Как-нибудь в другой раз», — проворчал он, сжимая челюсть и тут же разжимая ее. Ее нашли на полу кабинки без сознания после удара по голове. Мы привели ее в чувство. Теперь она может говорить, но не желает. Не желает отвечать на наши вопросы. Говорит, что не знает нас и не верит нам, и не станет разговаривать ни с кем, кроме ее друга Арчи Гудвина. Так что вы давно знакомы? «Очень трогательно», — сказал я с чувством. «До сегодняшнего дня я едва смотрел в ее сторону. Ни разу не заговаривал и практически не был знаком. Даже ни разу не делал у нее маникюра. Единственная беседа, которая у нас состоялась, происходила сегодня на твоих глазах. Но посмотри, что она при этом наговорила и что творится теперь. Разве удивительно, что я такого высокого мнения о собственной персоне?» «Послушай, Гудвин, мы ищем убийцу. Я это знаю и готов помогать решительно во всем. Ты не встречался с ней вне парикмахерской?» «Никогда». «Возможно, но это надо будет проверить. А сейчас ты нам нужен, чтобы заставить ее говорить, будь она неладна. Затыкает всем нам рты, никакие доводы на нее не действуют. Ну, идем». Я схватил его за локоть. «Обожди. Если она стоит на том, что будет говорить только со мной, мне нужно подготовиться, обдумать вопросы, и я должен, наконец, толком знать, что произошло». Да, Пурли хотелось поскорее приступить к допросу, но он видел, что мои требования вполне разумны. Нас оставалось всего трое. Я находился тут, в передней части, а Джофф и Салливан сидели на стульях. Все мастера работали, клиентов было порядочно. Фиклер ходил и ныл, всем надоедал. Я почти все время висел на телефоне. Мы выжили здесь все, что могли. Почти безрезультатно. «Где находилась Жанет?» «Я все расскажу. Таракко, это Филипп, закончил со своим клиентом. В его кресло сел другой. Он пожелал сделать маникюр, и Таракко позвал Жанет, но она не откликнулась и не вышла. В это время Фиклер помогал одеваться уходящему клиенту. Таракко пошел за перегородку за Жанет. Девушка лежала на полу своей кабинки. Туда она прошла минут за 15 до этого, ну, возможно, за 20. Как я считаю, все они за это время побывали за перегородкой хотя бы по разу». «Ты так думаешь? Уверен?» «Отчаянный поступок, верно? Я уже сказал. Я в это время много разговаривал по телефону. Джофф и Салливан должны были следить за порядком в зале, так что они не бегали по пятам за каждым мастером. Ты прекрасно понимаешь, в каком мы восторге от того, что ее стукнули по голове, когда на посту находилось трое полицейских. Серьезные увечья? К счастью, не очень. Даже нет необходимости отправлять ее в больницу. Доктор разрешил оставить ее здесь. Жанет ударили по голове с правой стороны бутылкой, взятой с полки у перегородки, находящейся в 6 футах от ее кабинки. Бутылка большая и весьма тяжелая, заполнена маслом. Она лежала тут же на полу. Отпечатки. И ради бога, избавь меня от азбучных истин. У напавшего на руке было полотенце, салфетка или что-то в этом роде. Одну секунду. Что сказал врач? Ты спросил его, можно ли ее сейчас допрашивать? Врач позволил. Иди же и не теряй напрасно времени. Решив, что я располагаю достаточной базой для разговора, я пошел следом за Стеббинсом. Пока мы шли к перегородке, Все мастера и полицейские смотрели на меня широко раскрытыми глазами, но ни один из них не ухмылялся и даже не смел улыбнуться.